Глава 10. Занималось утро ясное, вставало солнышко красное, но не для всех рассвет принес радостное пробуждение. В хренодерках уже вовсю кипела бурная деятельность. Мужское население села потянулось было к дому головы, дабы опохмелиться после вчерашних неудачных поминок, но наткнулось на стену непонимания в лице мрачной после ночных приключений Параскевы. После жарких и эмоционально насыщенных переговоров мужчины благоразумно решили перенести сходку в пьяного поросенка. Оно и понятно, шансов засохнуть без выпивки в кабаке практически нет, а совещаться гораздо удобнее. Опять же, жены, снующие по хозяйству, не будут мешать чисто мужской беседе. Словом, одни плюсы. Так что в пьяном поросенке с самого утра яблоку негде было упасть. Всклокоченный после бессонной, полной беготни и суеты ночи кабачик радостно потирал руки и зорко посматривал, чтобы жена и дочка быстро подавали пиво, споро тащили закусь, да не мешались в мужские разговоры. Хмурый голова, мрачно глядя перед собой, выцедил кружку пива, в сердцах хватил ею об стол и поведал притихшему собранию о вероломности двуипостатных, нагло умыкнувших бесчувственную ведьму. Пораженные беспардонным поведением оборотней, до этого момента вполне мирно уживавшихся с людьми, мужчины выпили пиво в два раза больше, чем планировали. А некоторые даже добавили изрядную долю гномьего самогона, смело наплевав на угрозу дальнейших объяснений со вторыми половинами по поводу употребления крепких спиртных напитков прямо с утра. Тут слово взял дед Налим, который почти всю ночь не мог слезть с дерева, в результате приковылял в село только под утро, и теперь пребывал в состоянии противоречия со всем миром. «А ты уверен, что ведьма жива?» Недоверчиво прищурился он, склонив голову на бок и тяжело опираясь на свою верную спутницу Крюку. «Она же все время на земле, без чувств лежала. Может, она мертвая? Просто двуипостасные вырыли ее из могилы, а мы из-за ее тела такой шум подняли, да еще и с соседями ссориться надумали». Народ загудел, как улей диких пчел в дупле, если побить палкой по стволу. Ссориться с обитателями Волчьей Слободы без веских причин не хотелось. Двоепостасные — народ суровый, могут и покусать, если что, и скот порезать. Как ни крути, а вторая ипостась у них хищная и питается далеко не травами луговыми. Панас медленно поднялся из-за стола, тяжело оперся на столешницу здоровенными ручищами и вперил в старика взгляд красных от недосыпа глаз. «Нет, не уверен», — честно расписался в своем незнании он. «Но нам просто необходимо разобраться в том, что случилось вчера вечером. Ежели наша ведьма мертва, как она покинула свою могилу и умудрилась не только спокойно расхаживать по селу, но еще и вырастила возле моего дома неимоверное количество хрена? И разве можно оставлять тело на поругание нежити, даже если ведьма умерла?» Мужчины сурово сдвинули брови. Никому не хотелось, чтобы кого-то из знакомых после смерти беспокоила нежить. Умерла так умерла, лежи себе спокойно в могиле, а дух пускай на небеса отправляется или в бездну. Тут уж кому как повезет, кто насколько грешен был при жизни. Дед Налим задумчиво почесал длинную бороду. Видно было, что с головой он вполне согласен, но все равно сомневался из чувства противоречия. «А может, не двуипостатные здесь виноваты?» — молвил он, когда чересчур затянувшееся молчание постепенно переросло в напряженную паузу, грозившую вылиться в народное возмущение. Эдак селяне и на Волчью Слободу вполне могли отправиться в военный поход, вооружившись вилами и лопатами. Все понимали, что одному пытаться одолеть двуипостасных чистой воды самоубийство, а вместе есть надежда как-нибудь сдюжить. Главное завалить, а там наверняка и запинать можно. «Как не двуипостатные?» — опешил от неожиданного заявления дедка Панас и удивленно плюхнулся на стул. Кабацкая мебель, хоть и была сработана на совесть и рассчитана выстоять в пьяной драке, все же не выдержала столь вольного с собой обращения и развалилась, так что продолжал голова уже откуда-то из-под стола. «А кто?» «Помните, ночью нежить в село заявлялась?» И зверюга у нежити была, аккуратная двуипостасных похожа. Да и дикая какая-то. Наверняка это нежить. Она же у мертвей приманила. Хорошо, хоть в село не пришла, а то полегли бы не за грош. Авторитетно выдал Налим. «А зачем нежити понадобилась ведьма?» – недоверчиво поинтересовался кто-то из слушателей. «Они же это, почти родня!» Мужик встретил многозначительные взгляды односельчан, испуганно икнул, поковырял носком сапога грязный пол кабака и опасливо добавил: «Очень дальняя». На заявление о дальней родне никто возражать не стал. В конце концов, в ведьмах есть что-то, то ли от демонов, то ли от нежити. Это известно всем. Не зря же их хоронят за оградой кладбища, как самоубийц. И многие жрецы не только не пускают их в храм Всевышнего, но и публично предают анафеме, запрещая своей пастве под угрозой наложения строгой епитимии даже общение с этой породой. Впрочем, без ведьм все равно никто не обходился. Как же иначе вылечить скотину? Самим лечить? Или заговорить огород на хороший урожай, а охотничий лук на меткость? Здесь одними молитвами, пожалуй, не обойдешься. С ведьмой оно надежнее будет. Просто делали все тайно. Чего ж жреца зря нервировать? Так это... Дед Налим задумчиво почесал клюкой затылок, дабы активизировать мыслительный процесс. Нежить, она же зловредная. Ей главное, чтобы человеку навредить, скотину извести или вообще сожрать. Вот она и отвлекает нас от себя. Наверное, вчера мы ей много крови попортили, и она решила нас с двоепостасными поссорить, а проигравших съесть. О-о-о! Мужчины выдохнули разом, как единое сильное удивленное существо. Коварство нежити поражало своим размахом. Мало ей окаянной, что поминки испортила. Хрен на нас напустила, так еще с двоепостатными поссорить хочет, возмутились в толпе. Того и гляди, все огороды хреном зарастут. Это все из-за нежити проклятущей. Мужчины распалялись все больше и больше. Наконец-то виновник всех бед был выявлен и объявлен во всеуслышание. Можно найти его и морду набить, чтобы знал, как простой люд обижать. О том, что хренодерки оттого и прозывались хренодерками, что хрена на их земле произрастало немереное количество, благополучно забыли. «Стойте!» — клинился в грозящее перерасти в массовые беспорядки обсуждения Тарам. «Так ведь в огороде главы ведьма хрен вырастила!» Все дружно воззрились на парня, чем не только изрядно ему польстили, но и смутили. Он нервно икнул, прикидывая пути отступления. Тарам был не такой дурак, чтобы за здорово живешь подставлять лоб под плюхи, предназначенные для нежити. «А ты ее видел?» – ехидно поинтересовался Налим. «Да!» – гордо подбочинился Тарам, твердо решивший стоять на своем, но на всякий случай попятился, чем несколько смазал эффект. Он действительно видел Светлолику с косой наперевес и втайне гордился, что пережил эту встречу без особых последствий. «Ты ее слышал?» Уважительно поинтересовались из толпы те, кто ночью появился у дома головы слишком поздно, чтобы слышать все подробности происшедшего. «Да». Еще больше воззрился парень. Он ведь даже слова ее по насу передал. «А ты ее это?» Нерешительно замялись в толпе, подбирая слова. «Того? Осязал?» «Да», машинально подтвердил парень, хотя на этот раз точно соврал. «Да что вы его слушаете?» Хитро прищурился Налим. «Это же парнишка, у него еще молоко на губах не обсохло. Нежить и заморочить ему голову, все равно, что спину от дерева почесать». «Точно!» Панас хлопнул себя по лбу и взвыл от боли. «Силы все-таки нужно рассчитывать. С такими ручищами голова вполне мог грести в лодке без весел». «Это же наверняка нежить была», — добавил он, почесывая пострадавший лоб с явственно проступившим на нем отпечатком собственной пятерни. «Ишь, хитрая бестия! Мы за ней там по лесу гонялись, а она шасть в село и давай пакостить». «Ну, погоди», — погрозил Панас пудовым кулаком в сторону двери. «Уж я до тебя доберусь. Быстро отучу к честным людям приставать. Вот окачу освещенной водой с головы до ног, тогда забегает». Не откладывая дела в долгий ящик, Панас рванул в сторону храма, крепко зажав в вытянутой руке свою кружку с остатками пива, как факелоносец древко факела. Остальные посетители кабака кинулись следом, полностью игнорируя вопли протеста кабачика и тот факт, что дверь до их стремительного ухода открывалась вовнутрь. Владелец пьяного поросенка, лишившись всех емкостей для разлива пива, заметно приуныл и тут же получил весомый шлепок полотенцем от супруги. «Что же это ты, дурень старый, делаешь? Не успела отвернуться, так у тебя всю посуду дружки твои растащили. Что же мы теперь делать станем? В доме-то ни одной маломальской нормальной кружки не осталось. На ярмарку, что ли, теперь за ними отправляться? Это же разорение сплошное. Надо было кружки цепью к бочке приковать. И нехай хлебали бы по очереди, а то на них посуды не напасешься». Супруга кабачика, женщина весомых габаритов, своим гневом способна была повергнуть нервный трепет не только собственного мужа, но и средних размеров медведя. А уж вооруженная скалкой вполне могла заставить дракона, если не пуститься в бегство, то отступить точно. Когда она сурово сдвинула брови, муж ощутимо вздрогнул и попытался умилостивить грозную половину, одновременно пятясь в сторону кухни. Женщина снисходительно слушала жалкий лепет супруга ровно до того момента, когда мужчина благополучно исчез за массивной дверью. Затем с чувством выполненного долга вытерла руки о домотканый передник, крикнула дочке, чтобы помогала, и принялась за уборку. А то пришли, наследили сапожищами. Сам кабачик некоторое время чутко прислушивался к звукам, доносившимся из-за двери, где привычно отодвигалась мебель, ножки столов и стульев шаркали по полу, солома сметалась в кучу, а на ее место женщины щедро сыпали новую, если неаккуратные посетители вдруг прольют пиво. Оттирать пятна с деревянного некрашенного пола гораздо труднее, чем просто смести грязную подстилку. Мужчина вздохнул с облегчением. Взгляд его, испуганной мышью, заметался по полкам, ища среди кухонного скарба более-менее подходящий для святой воды сосуд. Он просто не мог допустить, чтобы все мужское население хренадерок участвовало в охоте, а он нет. Что он потом внукам скажет, когда придет время рассказывать многочисленным потомкам поучительную быль о сегодняшних приключениях? Жена не пустила. На счастье подкаблучника у супруги имелась мерная кружка, которой та отмеряла необходимое количество продуктов, когда готовила. Эта замечательная кружка являлась фамильной реликвией, бережно хранившейся в семье и передававшейся по женской линии от матери к старшей дочери. Оно и понятно, стекло, очень дорогой материал. И емкость даже с отбитым краешком стоила для обычного человека дороговато. Кабачик осторожно снял драгоценную кружку с полки, боязливо перекрестился в сторону двери, вознес краткую молитву Всевышнему и святым, покровительствующим путешественникам, а следом тихо покинул свой родной кабак, бесшумно прикрыв тяжелую деревянную дверь, чтобы супруга не услышала. Для жреца Гонория утро тоже стало большим откровением. Он, как обычно, медленно и вдумчиво проводил службу, когда в храм ввалилось мужское население хренадеров, практически полным составом, если не считать детей до 15 лет. Селяне не были совсем безбожниками, но храм предпочитали посещать лишь по субботам и воскресеньям, ну и по большим праздникам тоже, когда работать все равно нельзя. Жрец, столько раз проводивший утреннюю службу, что давно заучил ее наизусть, впервые за последние 20 лет сбился, закашлялся и некоторое время, к собственному ужасу, не мог вспомнить дальнейших слов. Отчего его разобрала такая досада, что он чуть не сплюнул на пол в сердцах. Вовремя удержался. В храме Всевышнего любой плевок – святотатство. Старый жрец судорожно сглотнул и уставился на паству, выпучив глаза, как лягушка в пруду по весне. Знакомые слова так и не шли ни на ум, ни на язык. Во рту предательски пересохло, как у пьяницы после трехдневного загула. Глядя на быструю перемену в лице Гонория, народ заподозрил неладное и окончательно растерялся. Жреца того и гляди, хватит удар. А что делать? Непонятно. Бежать за водой? За ведьмой? Или за жрецом в соседней гнилушке, чтобы помог служителю Всевышнего отойти в мир иной без грехов и дум суетных? Если следовать этому перечню, за водой было ближе всего. Колодец находился буквально во дворе храма, но подходящей емкости ни у кого не было. Множество кружек с пивными опивками дружно сочли недостойными жреческого сана. А ну как помрет и перед самой смертью оскоромится хмельным. Да и ведро с колодезного журавля хозяйственный жрец на ночь прятал в сторожку, чтобы не водить паству и случайно забредших путников в грех воровства. Внушительного размера ключ от хозяйственного помещения старик держал при себе по той же причине. Дверь можно было снести с петель, только об этом никто как-то не догадался. Ведьма проживала ближе, но никто не знал, живая она или нет. И если живая, в каком состоянии духа лесная отшельница пребывает? Может статься, что встречаться с ней живой гораздо хуже, чем ежели она восстала из гроба при помощи чар, откопавших ее нежити. Светлолика и в хорошем расположении духа кроткостью нрава не отличалась, честно считая, что покладистая женщина способна разбаловать окружающих, а их пока баловать не за что. Поэтому все поголовно в хренодерках точно знали, что тревожить ведьму по пустякам нечего, а лучше всего вообще обходить десятой дорогой от греха подальше. Жрец гнилушек был мужчиной зело строгим, норов имел суровый, под стать безымянному лесу, и накладывал покаянные эпитимии со щедростью весеннего сеятеля даже на собственных прихожан. А уж по отношению к хренодерчанам расстарается вовсю, в этом сомнений ни у кого не было. Анафема была гарантирована практически всем присутствующим, особенно если Ганори передумает помирать, и служитель храма Всевышнего из гнилушек совершит пешую прогулку чисто подышать свежим лесным воздухом, которого, к слову, и в родном селении хоть ведрами употребляй. Как ни крути, а любой вариант выходил боком. Опасаясь переходить к активным действиям, народ принялся шумно сопеть и переминаться с ноги на ногу, как табун лошадей, опасающихся переходить вброд быструю незнакомую реку в ожидании решения вожака. Кинется в воду, пойдут все. Но сначала пусть лидер рискнет своей шкурой. На то он и лидер. Остальные сунутся только когда он собственным примером докажет безопасность пути. Панас тоже молчал. Топтался на месте, как боевой конь в ожидании сигнала к атаке. Сопел, но ничего не делал. Памятуя, что инициатива в большинстве своем имеет инициатора зачастую противоестественным образом. Но жреца было жаль. Все-таки свой. Не одно десятилетие прожил при хренодерском храме и крестил несколько поколений крикливых детишек. Голову терзали душевные муки. Из безвыходного положения прихожан выручил сам Ганори, удивив всех до крайности своей живучестью. На убеленную сединами голову снизошло озарение. Не иначе Всевышний не оставил верховного служителя своей помощью. И перед внутренним взором жреца, как живая, встала нужная страница с текстом молитвы. Умилившийся до слез в старческих подслеповатых глазах, Ганори осенил себя крестным знамением, вознес краткую благодарственную молитву Создателю и продолжил прерванную службу. При этом на первых же словах песнопения дал такого петуха, что замершие позади селяне дружно вздрогнули, бухнулись на колени, гулко ударили лбами в пол, вознеся благодарственную молитву Всевышнему за благополучное исцеление храмового служителя и истово крестились пивными кружками. Жрец шумно прочистил горло и продолжил служение теперь уже более степенно, хорошо поставленным голосом. Благополучно окончив службу, Ганори произнес долгую, вдохновенную проповедь о вреде пьянства, верности семье и любви к ближнему своему. К концу он и растроганные слушатели рыдали, каялись друг другу в грехах, тут же дружно прощали обиды, обнимаясь, братались. Все-таки умудренный жизненным опытом старец мог зажечь сердца людей идеями праведности хотя бы ненадолго, но мощно. «Итак, дети мои», — подытожил жрец, как всегда после молитвы он пребывал в состоянии, близком к экстазу, словно общался с Всевышним лично, и был готов помочь всему миру, если не исправиться тут же, то хотя бы стать немного светлее. Дети мои, что вас подвигло посетить сегодня храм в таком количестве? Помолиться пришли? Совета решили спросить? Или стряслось чего-то опять? При последних словах Ганори едва удержался, чтобы не скрестить пальцы на удачу. Не пристало жрецу Всевышнего использовать суеверные знаки. Панас вышел вперед. Склонил буйную голову, признавая превосходство во всем жреца, почесал затылок пивной кружкой, собираясь с мыслями, и молвил слово. «Здрав будь, жрец Всевышнего!» — возвестил торжественно он. «Знаешь ведь, что нежить вчера в село приходила, поминки нам испортила, могилу безвременно почившей ведьмы разрыла и хреном весь огород не испакостила. Надо бы супостата изловить немедленно, дабы избежать с его стороны еще какой хитроумной каверзы, и чтоб хрен нам село не заполонил. Некому оградить нас от овоща проклятущего. Светлолика-то померла!» На этой надрывной ноте голова звучно всхлипнул, бросился на худосочную грудь слегка оторопевшего жреца и возрыдал. Времена, когда Ганорий мог выдержать подобный натиск, миновали так давно, что он уже сомневался, а были ли они вообще. Жрец судорожно взмахнул руками и со сдержанным воплем опрокинулся на пол, увлекая за собой вовсю горюющего Панаса. Суровое мужское молчание односельчан, а также решительное выражение, застывшее на обветренных крестьянских лицах, без лишних слов выражало готовность прямо сейчас, не откладывая дела в долгий ящик, ринуться в бой, ну или быстро убежать, если затея с боем провалится. С тоской в душе Ганорий осознал, что отговорить от поисков никого не удастся. Для морального успокоения жителям хренадерок нужно срочно отыскать виновника их бед. По возможности прибить его или хотя бы напугать. Старец попытался подняться на ноги. С первого раза это, конечно, не удалось. Сверху судорожно содрогался в рыданиях голова. Пришлось осторожно похлопать мужчину по широкой спине и вежливо предложить слезть, пока старческое тело не превратилось в блин окончательно. Голова поднялся на ноги, резко вздернул жреца вверх за руку, чуть не выдернув последнюю конечность из сустава. Некоторое время Ганорий честно опасался, что изрядно погостившая в старом теле душа вот-вот с ним расстанется и поспешит слиться с Всевышним воедино. Но обошлось. Видно, не пришел его смертный час, ибо, как известно, каждому Всевышний свой срок отмерил. «А ко мне-то зачем пришли?» — надсадно крякнул жрец. «За благословением на подвиг ратный, что ли?» Лично он никогда ранее на подвиги никого не благословлял, но в бытность свою студентам слышал про рыцарей, которым непременно это самое благословение нужно было. Как это влияло на конечный результат, Ганорий никогда не интересовался, но всегда придерживался мнения, что постоянные упорные тренировки в ратном деле помогают, если не лучше слов жреца, то, по крайней мере, усиливают эффект от их произнесения. Но он мог и ошибаться. Все-таки боевые искусства не его конек. Панас моргнул, видимо, в его голове не укладывался тот факт, что жрец не понимает очевидного, ведь каждый с молодых ногтей знает, как нежить боится святой воды, крестного знамения и серебра. «Так вот», — голова многозначительно протянул пустую кружку жрецу, и пока Ганорий думал, стоит ли бросить внутрь монетку на бедность, добавил: «Святой водички бы нам, заряженной на уничтожение нежити. Ну и благословение, конечно. Как же без этого на монстра идти?» Последнее Панас добавил чисто для того, чтобы не огорчать жреца. Он смутно представлял, для чего сие благословение ему может понадобиться, но расстраивать служителя Всевышнего не хотел. Ганорий с интересом обозрел затихшую толпу селян и со смирением, пришедшим к нему за долгие годы служения, понял всю тщетность попыток отговорить народ от опасного предприятия. Ну тут, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Старик тяжело вздохнул и направился наполнять большую бочку водой для освещения. Благодарный Панас послал на подмогу жрецу пару дюжих молодцев, чтобы быстрее вышло, и служитель Всевышнего не сильно утомился. И еще пообещал отрядить Сарата со старым сивым мерином для поездки в город по поручению жреца. Выбор на парня пал не случайно. Голова не забыл его страстных объятий собственной дочерью, да и бесцеремонное вмешательство в разговор взрослых мужчин тоже. Вслух он этого, разумеется, не произнес, а весомо мотивировал свой поступок юными летами Сарата. «Ага, как жениться на ведьме так взрослой? А как монстру воевать?» — надулся, как мышь на крупу парень, тщетно ища поддержки от окружающих, но наткнулся на глухую стену непонимания и застыл немым укором. Даже Тарам, верный друг и соратник по неудачному сватовству с последующей заменой брачных уз на трудовую повинность, боязливо спрятался за мужскими спинами от греха подальше. Не ровен час загребут одни сельчане под белые рученьки и усадят вторым номером на широкую спину Мерина, а вось коняга рабочая и не такие грузы таскала. «А ты гонор свой не показывай», — настоятельно посоветовал дед Налим и помахал перед самым носом оторопевшего парня клюкой для особой вразумительности. Лицо Сарата, узревшего внушительную палку в опасной близости, отразило глубокое нервное потрясение своего владельца. «Тебе честь большая оказана, а ты ломаешься, как девка красная перед сговором. Небось, не каждого с таким важным общественным поручением отправляют, доверием своим облачая». Слова деда звучали весомо, но гордиться все равно не хотелось. Сарат с тоской во взоре наблюдал за сельчанами, гордо набиравшими полные кружки свежеосвещенной воды из большой деревянной бочки. Когда же мужчины с важным видом элиты королевской гвардии потянулись в лес, парень тяжело вздохнул, сгорбился и поплелся седать сивого Мерина. Путь до города предстоял неблизкий. Светлолика проснулась неожиданно поздно. Впрочем, как выяснилось впоследствии, это было не единственное удивительное обстоятельство, приключившееся с ней этим утром. Она сладко, с чувством, до хруста в суставах потянулась, зевнула во весь рот и распахнула светло-серые с зелеными искорками глаза, полностью готовая начать новый день, если не с песни, то хотя бы с улыбки. Первым потрясением для девушки оказалось то, что вместо уютной чистой постели она ночевала прямо на земле, на пышном ложе из листьев. Ее одежда пребывала в плачевном состоянии и больше напоминала комплект грязных, рваных тряпок с многочисленными пятнами неизвестного происхождения. Волосы спутались, в них набилось множество мусора, листиков и прочих сучков. Даже комочек прошлогодней паутины имелся. Попытавшись хотя бы пригладить стоявшие дымом пряди, Лика с тоской поняла, что с волосами проще вовсе расстаться, чем привести их в порядок. Перспектива остаться вовсе лысой удручала до зубовного скрежета. Вторым потрясением Светлолики оказалось присутствие чрезвычайно довольной мужской особи человека-волка. Серая морда с янтарными глазами и рваным ухом жизнерадостно скалилась острыми клыками, выпустив розовый язык. В отличие от хищника, девушка не испытывала радости от такой компании, и на это у нее было сразу несколько причин. Нет, она не боялась, что оборотень сохранил ей жизнь лишь за тем, чтобы спокойно доесть в своем логове. Обычно двоепостатные так не поступают, просто часть вчерашних событий из памяти словно корова языком слезала. Светлолика судорожно пыталась вспомнить, что же вчера могло случиться, что они ночевали вдвоем в таком странном месте. Ведьма нахмурилась. Неужели история Красной Шапочки повторяется? Этого она точно не ожидала. Девушка сосредоточилась и попыталась вспомнить, что же произошло вчера. Тут оборотень предпринял несколько энергичных попыток нежно лизнуть девушку в лицо, но получил несколько шелчков по носу и обиженно уселся в сторонке. После долгих и упорных раздумий в памяти девушки всплыли некоторые события вчерашней ночи. Но помнила она не все. Дневная встреча с упырем и последующее ужасное пробуждение в тесном пространстве деревянной домовины запомнились намертво. Такое, если захочешь, из памяти не вычеркнешь. Как огрела лопатой наглого упыря, пришедшего на кладбище, дабы полюбоваться на деяния клыков своих, тоже припомнилось. И как взрастила чудо-овощ хрен прямо на удивленных глазах неудавшегося жениха Сарата, любезничавшего с Доненькой, вспомнилось не без ехидной улыбки. Что же было дальше, покрыто туманом и оставалось исключительно на совести оборотня. Судя по бесстыжему выражению морды зверя, на наличие стыда и совести рассчитывать не приходилось. Светлолика пригорюнилась. Впереди маячилась перспектива остаться матерью-одиночкой, проживающей в лесной глуши. Впрочем, если посмотреть на это дело с другой стороны, выходить замуж теперь, наверное, не надо будет. Панас, наконец, отвяжется со своим смотром женихов по неволе, да и хозяйством она как раз начала обзаводиться. Коза уже есть, кур обещанных, правда, еще предстоит стребовать с головы, Но что-то подсказывало ведьме, что Панасу придется отжалеть ей гораздо больше, чем десяток кур, чтобы загладить свое участие в позорном захоронении ее живьем. Да и из других кое-что причитается. Не в стороне же они стояли, когда распоясавшаяся голова закапывал единственную надежду и опору хренадерок за территорией кладбища. Наверняка еще и помогали. Представляя выражение лиц деревенских жителей во время своего визита, ведьма с предвкушением улыбнулась. Ей показалось, или оборотень, увидев ее улыбку, побледнел даже под мехом. Светлолика решительно поднялась на ноги, смерила Лютого задумчивым взглядом, с опаской потрепала его по холке. Мало ли что, любовь любовью, а может и руку отхватить, зверь все-таки. Пробормотала. В гостях хорошо, а дома лучше. Пора и честь знать, и осторожно выбралась из укрытия на солнечный свет. Главное не поддаваться панике и не бежать. Испуганной птицей билась в голове здравая мысль. Он же хищник. Побежишь, точно кинется следом, хотя бы просто из-за охотничьего азарта. Но это был как раз тот случай, когда легко сказать, а трудно сделать. Ноги словно жили отдельной жизнью, и то нервно дрожали, а то мышцы сводило от готовности трусливо задать стрекача. Человек-волк никак не препятствовал уходу ведьмы, даже слегка посторонился, давая ей свободу передвижения. Напрасно девушка рассчитывала избавиться от оборотня простым уходом. Зверь последовал за ней. Лика огляделась вокруг, представляя, где может находиться ее дом, и сделала несколько шагов в нужном направлении. Оборотень спокойно потрусил рядом, словно всю сознательную жизнь только и делал, что сопровождал ее в лесных прогулках. Поняв, что хищник не отстанет, ведьма резко остановилась и вперила в своего неожиданного спутника возмущенный взгляд. Зеленые искорки в ее глазах медленно разгорались в пламя. От такого взгляда бледнели даже медведи и задавали такого знатного стрекача, что только кусты трещали да прыскали из-под могучих лап зазевавшиеся зайцы. Впрочем, Лютый не впечатлился фирменным взглядом Светлолики. То ли от того, что был волком, а не медведем, то ли в жизни своей видел и не такое. Только в ответ на пламенный, полный негодования взор девы ответил преданным, обожающим взором янтарных глаз. Оборотень успелся на мохнатый зад, вывалил из пасти розовый язык и даже пару раз вильнул хвостом, чтобы уж точно не оставалось никаких сомнений в искренности его чувств. Причина внезапно нахлынувшей нежности самого оборотня не интересовала, но вся его звериная суть рвалась хранить и защищать хрупкую человеческую самку, а других резонов ему и не надо. Поняв, что зверь вовсе не собирается ее покидать, и отогнать его от себя можно только пинками под мохнатый зад, ведьма растерялась. С одной стороны, лестно, когда тебя так ценят после единственной ночи, проведенной вместе, даже если истинным ценителем прелести оказалась здоровенная зверюга с полной клыков пастью. С другой стороны, местное население и так относится к ней с предубеждением. Даже умудрились живьем могилу утрамбовать, чего лично она никогда в жизни им не простит. Ошивающийся же вокруг избы оборотень способен толкнуть народ на вооруженное нападение. «Слушай», — начала была она, но, поняв, что не знает имени двуипостатного, смутилась и покраснела. «Да, хороша девица». Провести ночь в компании незнакомого человека-волка и не помнить ни его имени, ни подробностей. И вообще, как теперь разговаривать с оборотнем, непонятно. Зверь же вовсе не думал облегчать даме жизнь. Видимо, рыцарское поведение мохнатым чуждо. Ладно, не стану ходить вокруг да около. Все было чудесно. В смысле ночью, но мне пора домой. Покраснев как бурак, пролепетала она, стараясь лишний раз не встречаться взглядом с янтарными глазами зверя. Поэтому со стороны могло показаться, будто она тихо беседует с собственными сапогами. «И тебе тоже. Провожать меня не надо». После того, как удалось выдавить последнюю фразу, девушка вздохнула с облегчением. Оказалось, она задерживала дыхание и даже не заметила этого. Затем развернулась вокруг своей оси, отчего веером взметнулись полы плаща, и сделала несколько шагов по лесу. Лютый легко поднялся на лапы и потопал следом. Светлолика остановилась. Зверь повторил ее маневр. Они уставились друг на друга. Но оборотень гипнозу не поддавался. а хренодерская ведьма гипнозом не обладала. Поединок взглядов зашел в тупик. «То есть ты домой не собираешься?» — уточнила Лика. Зверь молча уселся на землю и на всякий случай вильнул хвостом. Лютый вовсе не собирался злить девушку, но и терять из виду тоже не хотел. Просто совершенно не знал, как доходчиво донести эту мысль до Светлолики. Ведьма же начинала закипать. Характер у нее был еще тот, и если кто-то из хренодерчан получал отворот-поворот, селянин предпочитал не спорить зря, а исчезнуть из поля ее зрения, пока вслед не посыпались проклятия. Оборотень был себе на уме, и он то ли не понимал свою оппонентку, то ли откровенно издевался. Во всяком случае, его серая морда лучилась самодовольством и улыбалась во всю пасть. Девушка набрала полные легкие воздуха, сосчитала до 10, как учила ее мама, медленно выдохнула и лишь потом позволила себе заговорить. «Может, ты просто потерялся? Давай я тебя провожу до Волчьей Слободы. Вдруг ты сам дорогу не найдешь?» То, что оборотень в принципе не может потеряться, девушку ничуть не смущало. Сам двуипостатный отнесся к идее спокойно, и как только Светлолика отправилась в сторону жилища его сородичей, спокойно последовал за ней. Нахраш стоял в карауле возле ворот Волчьей Слободы, когда в них принялись стучать. Судя по ужасающему грохоту, использовали для этого осадный таран. Мужчина сначала подпрыгнул от неожиданности. Не каждый день кто-то путает ворота Волчьей Слободы с другими. В том, что произошло досадное недоразумение, он не сомневался ни секунды. Сами посудите, кто в своем уме добровольно станет ломиться в селение двуипостатных? Да еще после полнолуния. Кто знает, в какой ипостаси они пребывают и удалась ли у них нынче охота. Прихватив на всякий случай тугой лук и колчан с десятком стрел, он метнулся по лестнице вверх. Нахраш ко многому был готов, но то, что предстало взгляду оборотня, повергло его в состояние легкого шока. Перед воротами стояла невысокая растрепанная блондинистая девица в грязном плаще. Непонятного цвета платье и сапогах такого могучего размера, что большинство мужчин будет великоват. Вооружившись увесистой палкой, гостья лупила по створкам ворота с энтузиазмом дятла, обнаружившего единственную на весь лес личинку. На небольшом отдалении, по всей видимости, не желая мешать хрупкой девице развлекаться выбиванием пыли из массивных ворот, восседал огромных размеров оборотень. Человек-волк. По всему, видимо, из одичавших собратьев. С философским видом наблюдал за творящимся безобразием. «Ничего себе самки у людей пошли!» Удивленно присвистнул про себя Нахраш. «Мало того, что с Диким дружит, так еще того и гляди, ворота с петель собьет». Дикие собратья вервольфов имели славу неуправляемых, кровожадных зверей, бросавших тень на все племя, менявших облик на звериный. Если нормальные двуипостатные охотились ради пропитания, а не забавы, то дикие получали от убийства жертвы удовольствие. «Эй!» — что есть мочи крикнул Нахраш. Чтобы перекричать шум, пришлось изрядно напрячь голосовые связки. «Прекрати шуметь, а то из лука пальну, мало не покажется!» Девица услышала и занятие свое прекратила. То ли добилась, чего хотела, то ли испугалась получить стрелу сверху. Она оперлась на палку, которая только что истязала несчастные створки, и задрала голову вверх, явив миловидное лицо с насмешливыми светло-серыми зелеными искорками глазами. «А мне твоя стрела без надобности!» — нагло заявила она, упирая свободную руку в бок. «Оставь себе, может еще пригодится. А с прохожими полюбезнее мог бы быть. Я ведь не просто так на огонек заглянула, а сородича домой привела. В лесу заблудился, бедолага!» Нахраш с удивлением воззрился на своего одичавшего собрата. В том, что зверь мог заблудиться, не поверит даже младенец. Девушка давно вышла из возраста, когда пачкают пеленки, поэтому мужчина сделал вывод, что селянку Всевышний обделил умом. А как известно, к блаженным нужно относиться снисходительно. Обижать их не следует, к ним даже лесное зверье тянется. Посему двуипостатный решил не расстраивать умалишенную, но при этом доходчиво объяснить, что окрест Волчьей Слободы ошиваться не следует, зашибет еще кто-нибудь по незнанию и отвечай потом в посмертии перед Всевышним. «Шла бы ты!» Он замялся, подбирая слова, чтобы одновременно были и доходчивыми, и цензурными. Занятие трудное, но он справился. Шла бы ты домой лесом, селянка, и зверя своего отсюда забирай по-хорошему, а то же он дикий совсем, вдруг кого грызть полезет. Станут его гнать, да тебя зашибут ненароком. Светлоликий ответ не понравился. Ей вообще в последнее время мало что нравилось. В большинстве своем поведение окружающих казалось неадекватным и бесило до зубного скрежета. Высказывание же этого ипостатного об оборотне, который соорудил дивное логово для совместной ночевки, окончательно вывело ее из себя. «Это еще кто кого погонит? А меня зашибить селенок не хватит!» И не таким отпор давала. Раздраженной кошкой фыркнула она, многообещающе поигрывая палкой. «Пошли отсюда, серенький!» Ласково проворковала она оборотню. «Где это видано? Чтобы от своих сородичей так запросто отказывались? Одним словом, звери!» С этими словами ведьма сделала козу пальцами, смачно сплюнула между ними на землю, развернулась вокруг своей оси и гордо прошествовала к лесу, пользуясь палкой как посохом. Дикий оборотень смерил своего цивилизованного собрата скептическим взглядом волчьих янтарных глаз, неторопливо поднялся на лапы, развернулся хвостом к волчьей слободе, звучно фыркнул и сделал несколько закапывающих движений задними лапами. Комья непрогретой весенней земли гулко ударили в ворота. «Метка!» — невольно восхитился Нахраш и добавил почти с сожалением, когда оборотень важно потрусил вслед за девушкой. «Сожрет ведь, аглоед, и не подавится!» В это время послышался оглушительный треск. Забор под ногами Нахраша угрожающе пошатнулся и начал крениться на бок. Как ни был быстро двуипостатный, но с лестницы спрыгнуть не успел и свалился вместе с забором на землю. Мужчина взвился на ноги, как ошпаренный кот, и с удивлением возрился на поверженный чистокол. Как могли упасть все три ряда из цельных стволов деревьев, заостренных кверху от непрошенных гостей, оставалось загадкой. Впрочем, недолго. Вверх из земли, словно тесто на дрожжах, рванул раскидистый хрен, который своими могучими корнями вполне мог соперничать с африканским деревом баобабом. «Охренеть!» — обалденно выдавил Нахраш.